Они словно охраняли величайшую святыню Бирмы. Вокруг них шелестела толпа счастливых людей в праздничных одеяниях. Все направлялись к широкой каменной лестнице, которая вела от этих чудищ по крутому склону холма. Архитектура лестницы была необычной. Ступеньки терялись в туннеле, а может быть, это была крытая колоннада, потому что впереди, в полумраке, виднелись массивные позолоченные столбы. Когда мы приблизились к туннелю, уже смеркалось, и я увидел, что предстоит подниматься длинными пологими пролетами лестниц, которые ведут к самой пагоде. Раза два в жизни мне довелось наблюдать, как глоб-троттер чуть ли не задыхался от досады, увидев, что Индия намного обширнее и прекраснее, чем он предполагал, а у него было только 3 месяца для ее изучения. Мы же зашли в Рангун всего на несколько часов, поэтому простительно нетерпение, которое я проявил, приподнявшись на цыпочки в толпе у подножия лестницы, от того, что не мог сразу с первого взгляда понять смысл всего, что мне открывалось. Например, мне были неясны назначения тигров-хранителей, духовная сущность самой Шридагон и окружающих ее небольших пагод. Я мог только гадать, для чего прелестные девушки с чарутом во рту продавали какие-то палочки и разноцветные свечки, которые, вероятно, были предназначены для священнодействия перед изваянием Будды. Все было непонятно. И никто не мог ничего объяснить. Я знал только, что через несколько дней большая золотая хтея, поврежденная землетрясением, будет установлена на место при всеобщем ликовании и песнопении, и половина верхней Бирмы съезжалась сюда, чтобы присутствовать на представлении. Затем я прошел между чудищами, и, миновав какую-то словно покрытую побелкой площадку, оказался перед прямоугольным проемом, охраняемым хромыми, слепыми, прокаженными и горбатыми, которые с визгом и воплями вцепились в мою одежду. Однако люди, которые потоком вливались под своды по пологой лестнице, не обратили на нас внимания. Тогда я вступил под сумрачные своды длинного коридора, мощенного камнем, до блеска вытертым ногами людей. Справа и слева вдоль стен пестрели киоски. В дальнем конце коридора распахивалось необозримое вечернее небо, и там начинался второй пролет лестниц, которые круто вели к самой Шридагон. Каскад пестрых красок не спадал вдоль этих лестниц, однако мое внимание привлекла великолепная арка в бирманском стиле, украшенная китайскими иероглифами. Я остановился, поскольку по собственной глупости решил, что не стоит идти дальше. И вообще, меня больше интересовали люди. Я хотел понять, отчего они становятся бандитами, о которых пишут газеты. Итак, я остановился, потому что богатые сведения можно собрать, так сказать, сидя у края дороги. Затем я увидел лицо, которое многое мне объяснило. Подбородок, шея, губы были абсолютно точно скопированы с физиономии самых безобразных римских императриц. Дородные бабы в развязных позах, которых воспевают Суинберн, и мы иногда видим на живописных полотнах. Над этим совершенством тучных форм сидели монголоидный нос, узкий лоб и сверкающие глазки. Я пристально всматривался в этого человека, а тот отвечал удивительно высокомерным взглядом. У него даже дернулся презрительно уголок рта. Затем бирманец в развалку прошел вперед, а я расширил свои познания в области физиогномики и понял еще кое-что. «Надо будет порасспросить в клубе», — подумал я. «Похоже, из такого может получиться бандит. Он сможет и распять при случае».